подняв к нему круглые карие глаза, ибо был значительно меньше ростом, чем тот, и толстоват. Густые свои брови он тоже поднял как можно выше, словно это помогало свести на нет разницу в росте. «Я отлично знаю ее, мой комендант», — отвечал Иосиф. «Мало того, что я часто читал ее другу фараона, своему господину, мне приходилось и переписывать ее для него красивым почерком, черными чернилами и красными». «Ее будут еще много раз переписывать», — сказал комендант. «Это превосходное, образцовое сочинение. Причем образцовое не только по своему слогу, придающему убедительность некоторым неправдоподобным, если судить трезво местам, таким, например, как рассказ о царице, которая забеременела от попавшей к ней в рот щепотки персеи, что слишком противоречит врачебному опыту, чтобы в это можно было сразу поверить. История эта образцова вообще. В ней, как в форме, отлилась сама жизнь. А взять, например, то место, когда жена Анупа, увидев силу юноши Баты, прижимается к нему и говорит: «Пойдем ляжем вместе, позабавимся часок, а за это я сошью тебе два красивых наряда». Или когда Бата кричит своему брату: «Горе мне, она все рассказала не так, как было». И, оскопив себя на его глазах листом ничевидного тростника, бросает свой мужской член на съедение рыбам. Это захватывающе. Потом события становятся снова неправдоподобными, но все-таки это возвышает душу, когда Бата превращается в быка Хапи и говорит: «Я стану самым чудесным Хапи, и вся страна на меня не нарадуется». А потом называет себя и говорит: «Я Бата, смотри, я живу, я священный бык Бога». Конечно, это грубый вымысел, но в каких странных формах предвосхитительного воображения не отливается иной раз изменчивая жизнь. Он помолчал, внимательно глядя в пустоту со спокойным лицом, чуть приоткрыв маленький рот, потом он снова заглянул в письмо. «Вы можете представить себе, отец мой, — сказал он, поднимая голову к плешивцу-жрецу, — что прибытие такого новичка служит мне неким живительным развлечением среди однообразия этой крепости, где человеку уже и от природы спокойному грозит, можно сказать, опасность впасть в сонливость. Те, кого обычно мне доставляют, либо уже осужденных, либо для предварительного заключения, покуда весы правосудия колеблются и дело еще не разобрано, всякие там обиратели могил, разбойники с большой дороги и похитители кошельков, не способны предотвратить эту опасность. В случае, когда преступление относится к области любви, уделяется на таком фоне самым увлекательным образом, на этот счет не может быть никаких сомнений». И, насколько я знаю, даже иноземные народы самого чуждого нам склада ума сходятся на том, что эта область принадлежит наиболее увлекательным, наиболее замысловатым и таинственным сторонам человеческой жизни. У кого не было своего поразительного и достойного размышления опыта в царстве Хатхор? Рассказывал ли я вам о своей первой любви, которая была одновременно и второй моей любовью? «Нет, комендант, ни разу», — сказал жрец. «Первая была уже и второй? Удивительно! Как это могло произойти?» «Или вторая была все еще первой?» — отвечал комендант. «Как вам угодно. Все еще? Или снова? Или вечно? Кто скажет? Какое слово тут верно?» «Да и не в этом-то дело!» «Мне было 12 лет. С невозмутимым даже сонным видом, скрестив руки, а свиток письма сунув под мышку, склонив голову на бок, приподняв над карими, выпуклыми глазами могучие брови, размеренно и старательно шевеля округлыми своими губами, мои шахмы начал рассказывать Иосифу и его стражам, жрецу Уоповет, а также нескольким стоявшим рядом и подошедшим солдатам ровным, прировным голосом. Я был питомцем писарского училища при царских конюшнях. Я был довольно мал ростом, тучен. Таков я и ныне, и такова мера, положенная моей жизни до смерти и после смерти. Но сердце и ум отличались у меня восприимчивостью. Однажды я увидел одну девушку, которая в обеденный час принесла своему брату, моему соученику, хлеб и пиво, потому что мать его заболела. Его звали Семизип. Он был сыном чиновника Аненмоса. Свою сестру, которая принесла ему его рацион, 3 хлеба и 2 кружки пива, он называл Бетти, из чего я предположительно заключил, что ее зовут Нехбет, что и подтвердилось, когда я об этом спросил Инезиба.